Недаром же 98% вопросов, тысячи писем, напомню, порожденных моей статьей «Три кита здоровья» в журнале «Нева», прямо и непосредственно были связаны с различными анатомическими особенностями именно третьего кита. Речь далее пойдет об одном из чрезвычайно важных факторов нашего долговременного здоровья. Сделаю небольшое отступление. Из предыдущих глав уже, кажется, стало ясно, что по какому-то стечению обстоятельств я обладаю возможностью диагностировать людей, не прикасаясь к ним. Я не врач. Не всегда могу сказать, как называется участок этого больного органа, как звучит по латыни, это жилочка или это косточка. Разумеется, кое-что я знаю, но отнюдь не на том высоком уровне, каким овладеют профессиональные врачи. Суть в другом. Я прибор. Прибор, обладающий способностью определять, откуда идет сигнал в просьбу о помощи от заболевающего или уже заболевшего органа. А каждый орган начинает сигналить о своей беде задолго до того, как выдает, в конце концов, болевой импульс. Иногда за дни, иногда даже и за годы отчетливо проявившего себя заболевания. Практически очень полезно заранее продиагностировать человека, чтобы упредить бурное развитие болезни. За время, что мне пришлось заниматься такого рода диагностикой, сотни и сотни людей прошли через меня. Поэтому-то я и смею весьма категорично возразить некоторым постулатам официальной медицины, и вот в каком плане. Все знают, что болезнью номер один, как утверждает медицина, болезнью, уносящей больше всего человеческих жизней, является онкология в ее различных вариантах. Медицинская статистика показывает, что на втором месте находятся сердечно-сосудистые заболевания, а на третье место выходит в связи с экологической обстановкой в мире аллергические заболевания. Так вот, все это не так. Болезнью номер один является общее загрязнение человеческого организма. Что я понимаю под этим? Практически, что ни посмотришь, видишь отложение солей на суставах даже у самых молодых людей. Кого не посмотришь, у того склеротированные сосуды. Почти кого не посмотришь, из 100 человек 98, у того сигналит забитая всяческой дрянью печень, поддерживаемая камнями в желчном пузыре. Практически каждый второй диагностируемый дает сигналы со стороны почек. То есть, когда я принимаю подобные картины, я ощущаю, насколько грязен человек изнутри. Он может каждый день чистить зубы, мыть шею, но он загрязнен изнутри, и это внутреннее зашлакование его организма становится все тяжелее и гуще с каждым годом. И уже дальше дело сугубо индивидуальное. У кого какие будут последствия от этой грязи, и у кого что получится. Один заболеет онкологически, другой станет склеротиком, третий будет мучиться аллергиями и так далее. Короче говоря, у кого что слабее, тот тем и заболеет. Повторяю, болезнь номер один человечества – это общее внутреннее загрязнение человеческого организма. Здесь нам, мне и моему колхозу, пришлось столкнуться со случаем, который нас просто поразил. Когда мы стали достаточно известны, к нам начали обращаться за помощью в тяжелых или в очень тяжелых случаях. Вот однажды посетила нас женщина средних лет. Говорит, что ее дочке врачи обещали уже через неделю летальный исход. Плачет. Приходим к ней домой, смотрим. Дочка, как едва распустившийся бутончик, нежная красавица, 17 лет. Мы пошли своим путем. Почистили ее печень. Об этом речь еще впереди. Затем начали общую очистку организма, голодание. И вот эта воздушная грация, эта юная красавица 63 килограмм прошла через 28-дневное голодание. Она получала только воду и клизмы. Каждый день два клестира. И при том, что она ничего не ела, ежедневно из нее выходило фантастическое количество ведра разного рода шлаков. В итоге она похудела до 40 килограмм. Следовательно, до этого 23 килограмма отбросов и грязи